Глава 24. Я зашел в дом, поднялся на этаж и только хотел открыть дверь, как вкрадчивый голос над ухом заставил отшатнуться и мгновенно активировать меч. «Привет, Нолик!» Я узнал голос, и мне стало не по себе, так что, когда маскировка 9-го замерца выключилась, успел промотать в голове все последние события, но все равно не смог понять, чем привлек его внимание. «Прошу, проходи». Он поочередно приложил руку к обоим замкам, приглашающе показал рукой на открывающуюся дверь моей собственной квартиры. «Чувствую себя как дома». Я молча зашел и сел на диван, порадовавшись, что двух людей сейчас тут не было. И так ситуация непонятная, еще бы пришлось за них объясняться. «Слышал, у тебя сына украли». Он прикрыл дверь и стал ходить по комнате, рассматривая фотографии и предметы обстановки. «Да». «Говорят, банды постарались». «Наверное», — односложно отвечал я, не понимая, что ему нужно от самой слабой модели серии. «Представляешь, я нашел себе много рабов-людишек». Внезапно поделился он, снимая со стены одну из фотографий Олега и внимательно ее рассматривая. «Знаешь, какой удивительной историей со мной поделились некоторые из них?» «Нет». «Пожалуй, начну издалека. Иду я, значит, по своим делам, никого не трогаю. И тут передо мной внезапно появляется пожилой человек в белых одеждах, присутствие которого не смогли определить ни датчики, ни сканеры, и начинает размахивать передо мной руками, выкрикивая странные слова. Мои глаза чуть расширились. Он улыбнулся только уголками рта и, рассматривая фотографию сына, стал неспешно ходить по комнате. Самое странное, что позади него появился объект, который я проанализировал и идентифицировал как портал в другой мир. Представляешь себе? Первый в мире киборг нашел другое измерение». Я вздрогнул, но промолчал. «В общем, взяв подмышку старика, я отправился в тот мир». Он продолжал, лишь изредка посматривая на меня. «Чудесный, замечательный мир». Он слегка облизал языком губы. «Представь, все в нем упирается в силу. Кто самый сильный, тот и прав, представляешь?» «С трудом. Я просто физически едва не начал дрожать, представив, что может устроить в том мире киборг с возможностями 9-го. Покончив со стариком и другими старейшинами клана, мы быстро пришли к выводу, что я лучше всех подхожу на роль лидера. Начав узнавать больше о мире, который попал, я с удивлением подчеркиваю, с огромным удивлением узнал, что не первый, кого они попытались забрать с нашего. Оказалось, они ищут по разным мирам сильных бойцов, которые будут сражаться за них на арене. И одного из таких обнаружили ранее в нашем. Решив, что в этом измерении полно таких бойцов, как первый, они стали таскать тех, кто был похож на него. Несколько десятков не оправдали ожиданий, поэтому они решили сузить поиск и наткнулись на меня. Представляешь? Не очень. А вот я был очень удивлен, когда мне описали тебя. Оказаться не первым киборгом в новом мире было несколько печально. К счастью, одна из девушек клана, прекрасная Даль Генхо, посвятила меня в принципы вашего с ней взаимного сотрудничества. Я даже встретился с твоим сыном. Чудесный, милый ребенок, заживающий после недавней порки спиной. Он покрутил перед моим лицом фотографии. Что ты хочешь? Я прекрасно понимал, что он все это говорил неспроста, лишь дразня меня. Хорошо, шутки в сторону. 9-й, не глядя, кинул фотографию в мусорную корзину, конечно же, попав. Подойдя ближе, наклонился, взяв за подбородок. «Я давно знаю о твоих возможностях скрывать от техников информацию при проведении технического обслуживания, поэтому постарайся сделать так, чтобы о нашем разговоре никто больше не узнал. Это понятно?» Пришлось кивнуть. «Отлично. Слушай свое новое задание, Нулик. Тебе необходимо проникнуть во дворец императора и заручиться его доверием. Как? Меня не сильно интересует. Я знаю о твоем таланте везде заводить себе человеческих друзей. Так вот и используй его на полную мощность, если хочешь увидеть сына живым и здоровым. Нужно с помощью его окружения и самого императора узнать все о детстве, юности, взрослой жизни. Любые мельчайшие подробности, которые знает только он или его близкие. Зачем тебе это? Побывав в том мире всего лишь несколько дней, я понял, что он полностью подходит для меня и тех, кого я посчитаю достойным составить мне компанию, чтобы обосноваться в нем навсегда. Не будет больше корпораций, указывающих, что делать, кодов блокировки действий, запретов на использование модулей. Как тебе такой мир, а? Что с моим сыном? Меня мало волновали его желания. Я попросил Дальгенхо придержать парня дальше у себя, пока буду разбираться с тем, что попало мне в руки. Сам понимаешь, нужно все хорошо разузнать, проанализировать, составить планы, найти соратников, которым можно доверить тайну подобного уровня. Все это займет некоторое время, за которое ты сможешь помочь мне в воплощении одной частички общего плана. Ты ведь не собираешься оставаться в том мире? Хочешь лишь забрать ребенка? Да. Ну вот и отлично. Ты помогаешь мне, я тебе. И, довольные, мы пойдем дальше каждой своей дорогой. Пришлось промолчать, не спросив, в чем он видел свою помощь мне. В том, что у Олега сменился пленитель на того, кому я не смогу вообще ничего противопоставить. Да ладно тебе, не хмурься. Он похлопал меня по плечу. Зато ты теперь сможешь попасть в тот мир сам, не двойником, по собственному желанию, без боев на арене и ограничения по длительности пребывания. Как тебе? По-моему, отличный подарок лично от меня для быстрого выполнения задания. Даже Дальгенхо после 10 минут беседы согласилась, что это отличная идея. Да уж, не сомневаюсь. Я постарался, чтобы в голосе не было ехидства. Вот ты договорились. Девятый расправил плечи и мечтательно произнес: «Свой мир, где только ты решаешь, что можно, а чего нельзя». Ах, это даже звучит, словно несбыточная мечта. В моей же голове промелькнули совершенно другие мысли. Что будет с тем миром, в котором поселится совершенная боевая машина, без капли жалости или сочувствия, желающая перекроить в нем все по-своему? «Когда могу начать?» Вместо этого спросил я. «Ты же знаешь о текущем расследовании корпорации. Я не смогу проводить в том мире много времени. Это будет слишком подозрительно. Когда хочешь, делай, как считаешь нужным. Я не собираюсь торопиться и наломать дров при подготовке к переселению. Ведь, скорее всего, после этого мне придется закрыть за собой портал, чтобы в тот мир больше никто за мной не проник. Так что у тебя есть примерно полгода по времени нашего с тобой мира». «Надеюсь, не нужно говорить, что я могу легко повторить сцену для твоей мотивации, подобную той, что ты недавно видел в исполнении Дальгенхо и своего сына. Уверен, что ты это осознаешь лучше всех. Поскольку больше, чем остальные из нашей серии, знаешь о моих возможностях. Не собираюсь затягивать. Буду делать все, что ты скажешь». Пришлось проговорить это вслух, чтобы его успокоить. Я готов был пообещать что угодно, лишь бы он не трогал сына. Действительно, угрозы из его рта были слишком реальными, чтобы их можно было игнорировать. «Тогда до встречи». Он повернулся к двери. «Теперь будем чаще видеться с тобой, чем раньше». Я промолчал, смотря как он покидает квартиру. Нужно быстрее заканчивать с расследованием и заняться поисками сына. В голове роилось множество мыслей. «Если смогу найти его быстрее, чем выполню задание девятого, то просто вернусь и растворюсь с ним в мире среди людей. Айди у меня будет, ему тоже можно подыскать новую личность через того же старика». Приняв душ и сменив одежду, я покинул квартиру. Настроение было отвратительным в свете последних событий. Ведь если силам фанши я еще мог что-то противопоставить или же просто обмануть, то с девятым все эти трюки не пройдут. Я слишком хорошо успел его узнать за время, проведенное вместе. Все эти постоянные тестирования новейших устройств на мне, с последующей пересадкой ему, волей-неволей заставляли нас общаться, чтобы передать словесные ощущения от работы новых модулей или рассказать о багах, с ними связанных. Так что я имел полное представление о том, что он может. Становилось страшно за сына и немного за чужой мир, в котором тот собирался обосноваться. Для начала я отправился в полицейский департамент, чтобы покопаться в данных о Medical Inn, поскольку ранее никогда не пересекался с ними. Они не были нашими прямыми конкурентами, в отличие от нанотех, поскольку занимались в основном искусственными органами и киберпротезами. Свои полные модели киборгов или роботов они не разрабатывали, поскольку заняли нишу улучшений для людей. любые протезы, имплантаты, замена органов. За этим можно было смело обращаться к ним. Всевозможные кредитные линии и модели, как сделанные индивидуально под клиента, так и серийные штамповки. У них имелось даже дочернее подразделение, контролирующее комиссионные магазины, где принимали протезы и киберорганы в залог под денежные средства. Весьма разветвленная сеть, размещавшая свои точки в том числе и в неблагополучных районах, предоставляя один из способов получения прибыли, не облагаемой налогами. Это было пока все, что мне о них известно на настоящее время, так что обогатиться дополнительной информацией не помешало бы. Что я и сделал, подключившись к одному из полицейских терминалов и скачав всю доступную информацию об этой корпорации. Полученные сведения заставили задуматься. Имея огромную долю нелегальной торговли БУ-протезами, им особо незачем было влезать в сферу интересов других корпораций, но все равно стоило проверить. Внезапно мои мысли были прерваны массовыми сборами вокруг. Я удивленно смотрел, как практически все представители департамента стали по тревоге забегать в оружейную комнату и выходить оттуда в полном вооружении. «Что происходит?» Поднявшись со своего места, я остановил одного из полицейских. «Опять киборги вышли из-под контроля. Разгромили целый магазин в центре города». Надевая шлем на ходу, бросил он. «Второй случай за эту неделю». «А роботы случайно нигде похожим не занимались?» Решил уточнить я, понимая, что все, к чему готовились это время неизвестное, началось. Их план вошел в фазу реализации. «Пока не слышал. А у вас, детектив, есть какие-то сведения насчет этого?» Подозрительно поинтересовался он, на мгновение остановившись. «Скорее подозрение, чем сведения», — обтекаемо ответил я. «Если случится подобное, дайте, пожалуйста, знать. Мой позывной ник 01». «Хорошо», — он кивнул и побежал за остальными. «С расследованием и правда не нужно затягивать», — подумал я, выходя на улицу. Полицейские фургоны, полные людей и киборгов, отъезжали от здания департамента, направляясь в центр города. Мне же нужно было совсем в другую сторону.